и основой русской реакции. С провокацией мы никогда не помиримся, и после революции будем преследовать самым жесточайшим образом провокаторов, где бы они ни были. Для того, чтобы хоть несколько загладить то, что он сделал, я ему предложил помочь мне своими сведениями так же, как мне помогал в то время Бакай. А я ему гарантировал в продолжении 2 лет получение по 200 франков в месяц, чтобы он мог где-нибудь в Европе или Америке устроиться и зажить новой жизнью. Кинсинский просил у меня 1003 единовременно и обеспечение по 100 франков в продолжении 2 лет. Я ему сказал, что в принципе принимаю его предложение, но просил его торопиться с ответом, так как со временем его сведения могут потерять значение. Я видел колебания Кинсинского. Ему и хотелось принять мои предложения, и он боялся порвать свои связи с департаментом полиции и с охранниками, не получив желательной для него суммы. Но он понимал, что я ему денег не дам, прежде чем он не порвет сношений с ними, а у меня не было наличных денег, чтобы тогда же договориться с ним. За время нашего разговора Кинсинский сказал мне: «Вы нас, — он говорил о провокаторах, — не понимаете. Вы не понимаете, что мы переживаем. Например, я недавно был секретарем на съезде максималистов. Говорилось о терроре, об экспроприациях, о поездках в Россию. Я был посвящен во все эти революционные тайны. А через несколько часов, когда виделся со своим начальством, те же вопросы освещались для меня с другой стороны. Я перескакивал из одного мира в другой. Нет-нет, вы не понимаете и не можете понять». В это время Кинсинский как будто с сожалением сверху вниз посмотрел на меня. «Какие я переживал в это время эмоции». Это слово «эмоции» он произнес смакуя, и его лицо выражало какое-то особое блаженство авантюриста. Он, молодой, очевидно, не хотел легко примириться с моими прозаическими предложениями, помочь мне в моих разоблачениях и после этого уйти в сторону и поработать 2-3 года над обеспечением своей новой жизни без эмоций. Мы расстались. Я обещал его вызвать, когда смогу немедленно дать ему нужные средства. Мне казалось, приду я к эсерам, эсдекам, кадетам, ко всем тем, кто верил мне, а таких было много, и кому нетрудно было найти 5-6 тысяч франков, и они дадут мне возможность вызвать Кинсинского. Я повторю с ним то же, что я сделал с Бакаем. Но сколько я ни ходил и к эсерам, и к кадетам, я никого не мог убедить, что надо затратить эти гроши, чтобы усилить нашу борьбу с провокацией. Больше Кинсинского я не видел. Привезенный мной из России список провокаторов сильно всех взволновал. Одни верили мне и помогали изобличать провокаторов, другие, наоборот, защищали обвиняемых мною провокаторов и открыто готовились начать против меня самую беспощадную войну. Только удачное разоблачение Кинсинского и его бегство несколько сдержало пыл моих обвинителей. Но вот в начале 1908 года я выступил с обвинением против шлиссельбуржца Стародворского. В то же самое время на меня обрушилось давно подготовлявшееся нападение со стороны поляков –